а также принцесса Полина, все сестры Наполеона, торжествующие и плохо скрывающие свою радость от гортензии, опечаленной королевой голландской. Короли голландский, вестфальский и неаполитанский с Евгением, вице-королем Италии, сели напротив. Комбассерес со своими ассистентами Мюратом и Рено де Сен-Жан-д'Анжели заняли стулья за столом, на котором лежал приготовленный акт развода. Тогда Наполеон, взяв за руку Жозефину, прочитал, стоя с непритворными слезами на глазах, речь, приготовленную Комбассересом. В ней он сообщил о своем решении, принятом с согласием его дражайшей супруги. Причем единственным поводом к разрыву выставил потерянную им надежду иметь детей от Жозефины. «Достигнув 40-летнего возраста, — сказал Наполеон, — я надеюсь прожить достаточно долго для того, чтобы воспитать в моем духе и по моим понятиям детей, которых будет угодно провидению даровать мне. Одному Богу известно, чего стоила подобная решимость моему сердцу, но нет той жертвы, которая была бы свыше моего мужества, раз я убедился, что она необходима для блага Франции. Нужно прибавить, что я не только никогда не имел повода жаловаться на мою супружескую жизнь, но, напротив, могу только хвалиться привязанностью и любовью моей любезнейшей супруги. Она украсила 15 лет моей жизни, и воспоминание об этом никогда не изгладится из моего сердца. Она была коронована моей рукой. Я желаю, чтобы за ней были сохранены сан и титул императрицы, а главное, чтобы она никогда не сомневалась в моих чувствах и всегда считала меня своим лучшим и дражайшим другом. Жозефина должна была, в свою очередь, прочесть ответ на это заявление, но не могла преодолеть волнение, слезы душили ее. Она передала врученную ей бумагу Рено де Сен-Жак-д'Анжели, и тот прочел этот документ вместо нее. Императрица заявляла со своей стороны, что соглашается на развод с покорностью судьбе, не будучи в состоянии дать империи наследника престола. Но, гласит текст, расторжение моего брака не изменит ничего в моих чувствах. Император всегда будет иметь во мне своего лучшего друга. Я знаю, насколько этот акт, предписанный политикой, и крайне важными интересами огорчил его сердце, но мы с ним оба гордимся жертвой, которую приносим ради блага Отечества. К этим фразам, сочиненным Комбассересом или Море, Жозефина присовокупила только одну строчку, трогательную в самой ее простоте. «Я с радостью даю императору величайшие доказательства расположения и преданности, какое когда-либо давалось на земле». Поведение Жозефины в тяжелое время развода заставляет простить ей многие прегрешения, и к ней, жертве политики и династического честолюбия Наполеона, потомство будет всегда снисходительным. На другой день, 16 декабря, решение Сената утвердило развод. Он был изложен в деловых и точных выражениях. Параграф первый гласил, что брак между императором Наполеоном и императрицей Жозефиной расторгнут. Параграф второй сохранял за императрицей Жозефиной титул и звание коронованной императрицы. Параграф третий определял ее вдовью часть.